Глава вторая. Надежда — странное создание. Помирев вечером и упокоившись в чугунном гробу ночью, утром она, как ни в чем не бывало, щебечет и крылышками бьет. И впрямь женщина, имеющая одного любовника, может в скором будущем завести и другого. Старый мудрый скрипач Гриша Поморский, собаку съевший на театральных интригах, однажды выразился так. «Счастье театральной девки, когда во всю жизнь ограничится одним мужчиной. Коли появится второй, недалек день, когда появится и 102-й. Вот разве что она совсем уж ни рыба, ни мясо. Если Глафира способна заводить любовников, то может дойти очередь и до Румянцева. И точно дойдет. Именно тогда, когда прежнего огня в его душе уже не будет, а есть уязвленное самолюбие, которому одно лекарство — торжество победы. С женщиной, имеющей любовников, церемонии не надобны. Пылких и страстных взоров через всю сцену она не понимает, к ней нужно прийти и взять ее, как ту же Анюту. Она это понимает. Сочинив в голове целую картину такого бесцеремонного и даже бессловесного взятия, при этом наворачивая ячневую кашу с постным маслом, Санька дал матери слово, что на сей раз явится домой в приличное время, переменил сорочку с чулками и поспешил в театр. Но не сбылось, да и не могло сбыться. Сгорела надежда ясным пламенем возле той лестницы, что ведет к коридору, куда выходят двери мужских уборных. Румянцев уже на ходу распахнул шубу и прикидывал, успевает ли к началу занятия, когда пришлось остановиться. — Саня! — окликнула его Федька, выходя из темного уголка под лестницей. — Бонжур! — отвечал Санька, полагая, что этой любезности довольна. Однако она заступила путь. — Это уж совершенно не кстати. Федька с ее любовными изъяснениями. Нет, вслух она о страсти нежной не толковала, но взгляды, но это заметное стремление встать поближе, прикоснуться хоть к рукаву. Противно, черт бы ее побрал. На сцене в нарядном коротком платье, открывавшем ногу на пол аршина, да еще набеленное толстым слоем и нарумяненное, Федька могла понравиться не только простаку в партере. Сейчас же умытая, с убранными в косу волосами, кутаясь в старую шубку, она была непривлекательна. И Санька боялся, что даст ей это понять чересчур откровенно. — Саня, ты где вчера маску оставил? — спросила Федька. — Какую маску? — Танцевальную. Санька задумался, была ли на нем маска, когда он ворвался в уборную. Как оно получилось? Влетел, кинулся к стоявшему у печки валенкам. Где то движение, которым снимают маску? Где? «Не знаю», — сказал он. «Ну, ей-богу, не знаю. Ну, что ты ко мне пристала с этой маской? А где ты был после представления? Какого черта ты меня допрашиваешь? Поднялся в уборную, потом пошел домой. Тебе довольно? Тебя не было дома, ты пришел за полночь. «А ты почем знаешь?» Федька смотрела на него с каким-то загадочным недоверием. «Пусти-ка», — попросил Санька. Впереди было объяснение с товарищами, с надзирателем, а тут еще эта обожательница. «Саня, ты и впрямь не знаешь, где маска?» «Да на что она тебе?» Федька опустила голову, менее всего беспокоясь о ее странной блаже. Санька отодвинул девицу и проскочил мимо нее на лестницу. Но сбежать не удалось. Федька, не менее ловкая, чем он, ухватила его за подол шубы. «Стой, дурак!» — приказала она. «У нас беда стряслась!» «Что за беда?» «Стой, говорю! С Глафирой беда!» «С кем?» «Да что ты молчишь? Говори внятно!» «Саня, ее больше нет!» «Как нет?» «Где нет?» Так он, Санька чуть было не выпалил, так он, проклятый Реваль, увез ее прямо из театра, не заезжая к ней домой, но удержался. «Ты знаешь, кто он?» — быстро спросила Федька. «Коли знаешь, беги в дирекцию, говори. Там сейчас полицейские сыщики сидят, всех по очереди вызывают. Да беги же! Все расскажешь и оправдаешься!» Ее рябое лицо преобразила радостная улыбка. «Погоди, погоди!» До Саньки стало доходить, что они с Петькой имеют в виду не одно и то же. «В чем мне оправдываться? Я ж ее не увозил, или...» «Саня! Что, Саня?» «Ее больше нет. Ее утром мертвую подняли». «Что ты врешь? Да ей-богу! За расписным задником, знаешь, где колесница Аполлона? Ее шнурком удавили, а рядом твоя маска валялась». Этого было слишком много для быстрого понимания. Плотники пришли глуар чинить, там золоченое крыло отвалилось, и на нее наткнулись. «Какой Аполлон? Какой глуар?» — бормотал Санька. «Я тебя нарочно ждала перехватить. Они там, в дирекции, думают, это ты». «Я? Что я? Ну, ты! Все же знают!» «Я ее не увозил», — сказал Санька. Некий умозрительный человек, а может, ангел-хранитель, засел в голове и твердил: «Глафиру увезли, оттого дирекция послала за полицейскими. Слыханное ли дело похитить первую танцерку?» А все дурное этот ангел отметал в сторону белым крылом, или же умозрительный человек отмахивался, как от осы. То-то радости было, когда на театральном чердаке отыскали осенью осиное гнездо. «Санька, ты что, не разумеешь?» «Нет». «Да». Глафира не могла умереть. Ведь столько было наобещано Санькиными страстными мечтами. Все могло перемениться. С любовником поссорилась, на обожателя обратила внимание. И не век же ему торчать в береговой страже. Ему всего 20 лет. Еще немного, и все было бы позволено. Санька разрыдался, как малое дитя. Он отпихнул Федьку, что кинулась утешать, и выскочил на улицу. Обида заполнила, как вскипающее молоко, за то, что Глафира дважды оставила его, за то, что лишила надежды навеки, и все мечты недействительны. Саньку обокрали, и он оплакивал кражу с яростью трехлетнего дитяти. Федька выскочила следом, но подойти не решалась. Глафиру она недолюбливала. И из-за Саньки, и потому что видела, изящная танцерка навела на всех какой-то морок, и ей прощают танцевальные оплошности из-за непобедимого обаяния. Федька же, недавно сделавшая в зале при свидетелях безупречный пируэт «Алекскон» в 2 оборота, никому не нужна. Нет в ней обаяния, лишь одна рябая рожа. И вот сейчас на душе понемногу воцарялась радость. Санька нуждался в ее помощи. Не в маленьких подарках или повседневной опеке, а в настоящей помощи. Что Федьке известно про это дело? Она утром прибежала одна из первых и пошла в зал, чтобы до прихода товарок разогреть ноги. Степан Афанасьевич уже растопил печку подсохшими за ночь дровами и принес новую охапку, чтобы сохли потихоньку. Федька поздоровалась и стала в одиночестве потихоньку заниматься, вводить себя в то состояние, когда правильные четкие движения стоп доставляют радость. Степан Афанасьевич пошел разносить дрова по уборным. Вдруг Федька услышала грохот. Она испугалась. Не сорвался ли старик с лестницы вместе с дровами? Выскочив, услышала внизу шум. Спустившись напролет, увидела и разбросанные дрова, и остолбеневшего истопника, и свою подружку Малашу, сидящую на ступеньках и рыдающую. Уразумев, что произошло, Федька прежде всего забеспокоилась. Каково переживет беду влюбленный Санька? Она решила встретить его на подступах к театру и осторожно подготовить к дурному известию. Но, к счастью, не успела убежать. Ее схватил за руку Васька, бес тоже приходивший довольно рано, и спросил о маске. Васька знал, что Федька влюблена в Румянцева, и, дай волю, будет штопать ему чулки. Видел также, как она недавно возилась с Санькиной адской маской, подгоняя ее, и хотел узнать, есть на ней хоть какие-то метки. Она действительно была помечена изнутри двумя буквами А-Р. «Слава Богу!» — воскликнул Васька. «Так я и думал. Так бы нас всех трясти принялись, а теперь ясно, кто ее там обронил». «И что, прямо у тела?» — спросила изумленная Федька. «Возле юбок, царствие Глафири Небесное! Надо ж таким олухом быть!» «Он ее не убивал. Зачем ему?» «А не знаю. Мало ли что промеж них вышло. Да ничего промеж них не было. Но будя врать-то!» «Допрыгался наш голубчик. Мы-то думали, не с ума ли спрыгнул, смотрел на нее, как бешеный. Пропал после представления, костюма не сдал. А он, видишь, Глафиру выслеживать побежал». Тут Федька возразить не могла. Про Санькин побег из театра в танцевальном костюме она не знала. Потом прибежали из дирекции. Отвели ее в комнату, где сидели два полицейских сыщика, и она поклялась, что в последний раз видела Глафиру после представления, когда публика уже разошлась. Танцорка навестила кого-то из зрителей в ложе и шла в свою уборную. Федька же задержалась на сцене, искала потерянный во время танца кусок цветочной гирлянды с юбки. Кто-то его отпихнул ногой, чтобы не помять, и куда он улетел, неведомо. А наряд сдавать костюмерам, и он должен быть цел. «Стало быть, четверть часа спустя после окончания она была жива?» — уточнил полицейский чин. «А как она шла в уборную?» «Она была в ложе на мужской стороне», — честно ответила Федька. «А на женскую сторону удобнее всего перебежать по сцене». «Вот тогда-то ее и подкараулили, беднягу. А где в ту пору был Румянцев?» «Не знаю. Ей бы соврать. Ждал у лестницы. Но ложь не сразу пришла Федьке на ум, а лишь когда ее выпроводили из комнаты. Так получалось, что до определенного момента Глафиру видели в театре живой. А потом, уже утром, нашли мертвой. А Саньку не видели после его бешеного бегства вообще. Просто не поняли, куда он подевался. Про его любовь слухи ходили. Глафирина неприступность могла бы и ангела довести до безумства. И эти взоры, которые, оказывается, всеми замечены, и эта проклятая маска. Все было ужасно и непонятно. Однако для Федьки открывались такие возможности, что впору бежать в Божий храм ставить свечку во здравие тому, кто избавил театр от Глафиры. Санька стоял лицом к стене, едва ли не упираясь лбом в холодный камень, и слезы потихоньку иссякали. Федька подошла со всей осторожностью, молча постояла рядом и дождалась, пока избранник души к ней повернулся. — Сань, ты где был после представления? Есть кто-то, кто тебя видел и мог бы сказать, да, с Румянцевым вместе ужинали? — Иди к черту! Федька не обиделась, она все понимала. Только поплотнее запахнулась в шубку. Ноги мерзли, она ждала избранника в танцевальных башмачках, в них и выскочила на снег. Но оставить его сейчас фигурантка не могла. Она видела любимый профиль, который уже наловчилась рисовать на затуманенном стекле. Нос с заметной горбинкой, чуть более обычного выдающейся вперед губы, если смотреть спереди, то очень красивого рисунка и изящный подбородок, и чуть более глубоко посаженные, чем у греческих Аполлонов, глаза. Вот только длинные ресницы, на которых под солнечным лучом появлялись золотые точки, палец изобразить не мог. «Ты пока побудь здесь. Встань вон там, за углом, а я схожу, узнаю, что у нас делается», — сказала Федька, и он послушался. Поблагодарить ее за заботу ему и на ум не взошло. Она не обиделась. Ясно же, что не до любезностей. В театре фигурантка пошла смотреть то место, где нашли мертвую Глафиру. Она полагала увидеть там по меньшей мере половину труппы — и оперных, и балетных, и музыкантов. Тело уже убрали, но знатоки показывали, как именно оно лежало и где была румянцевская маска. «Это точно он! Я давно приметил, что-то неладное задумал!» Такую речь держал Трофим Шляпкин. «Уж как он ее всюду высматривал! А ей-то на него начхать? Так ему и объявила? Мне на тебя, вертопраха сопливого, начхать! Ну а кто ж такое стерпит? Он тогда и опомнился, как она уж мертвая лежала!» Она ему это раньше сказала. А он терпел, терпел, а как занавес упал, ускакал, как ошпаренный. «За шнурком побежал, не иначе», — возражал Сенька. «Чтобы ему не дурью маяться, а посвататься какой горячей вдовушке, и горе бы не знал. А первая-то донцерка не про него, нищеброда». Федька слушала, не показываясь на глаза. И уже задыхалась от злости, вот точно то же эти сволочи говорили полицейским сыщикам. И тут ее осенило. Шнурок, поскольку его не раз поминали, то, выходит, он был найден при теле. Если этот шнурок оторван от танцевального костюма, то еще надобно узнать, от которого. А если он совсем посторонний, то, значит, кто-то его принес нарочно, замышляя убийство. Нужно было бежать к костюмерам разглядывать Санькин костюм. В мастерской Федьку знали. Там ее крестная трудилась. Можно было прибежать, словно с новостями, и добраться до больших вешал, на которых висели костюмы труппы. Оперные отдельно, балетные отдельно, каждый спектакль особо. Федька и понимала, что ее избранник на убийство не способен. И безумно боялась, что в костюме обнаружится недохватка тесемочки или шнурочка. Крестная Агафья Антоновна, знавшая, как и весь театр, про Федькину любовь, обласкала фигурантку и потихоньку провела ее к костюмам вчерашнего представления, которое нужно было оглядеть и развесить в правильном порядке. Санькин адский кафтан с рожей на пузе был самый длинный, и воинский наряд тоже. Ничего подозрительного на них не обнаружили. «Так ведь шнурок у нас где угодно можно взять», — сказала Агафья Антоновна. «Может, он на полу подобрал, и тут ему в голову дурь вошла?» «Так и ты, тетенька, думаешь, будто это он?» «Весь театр так думает. Кому б еще?» «Да на черта всем эта Глафира сдалась, один твой дуралей с нее глаз не сводил». «Держись ты, Федорушка, от него подалее, а то гляди!» «Что гляди? Не потащилась бы ты за ним в каторгу!» «И потащусь!» — выкрикнула Федька и убежала. Положение было ужасное. Вроде и жил Румянцев без врагов, а как стряслась беда, весь театр ему недруг. Как один ополчились, и защитить некому. Кроме одной дуры, рябой, которую никто слушать не станет. Из-за убийства Глафиры занятия в зале все никак не начинались. Девицы из береговой стражи стояли у палки и, обсуждая события, лениво разминали ножки. Федька заглянула туда и поняла, что сегодня заниматься не сможет, не до того. Мысли возникали одна другой причудливей. Увести Саньку в деревню, где его не найдут, или вовсе как-то спровадить его в Москву, там у него родня, или бежать на Васильевский к дедову Шурину, который не раз похвалялся, что у него где в полиции есть и брат, и сват. И лишь самой последней явилась мысль узнать все-таки, куда Санька сбежал после представления, и где пропадал? Коли у Анюты это было бы счастье. Та к нему привязалась, должна сказать правду полицейским. Федька пошла ее отыскивать и нашла в уборной вторых донцерок. Она там сидела с Дуней Петровой, ожидая, пока позовут в зал.